Вознаграждение в $1000 будет выплачено тому, кто сообщит информацию об их теперешнем местонахождении. Я обернулся к женщине, называющей себя элегантой. Ну и где же они сейчас? Не спрашивай меня об этом. Она передернула плечами, отчего халат весь перекосился. По-моему, я видела эту женщину, когда... Я пытаюсь вспомнить, как ее зовут. Уэлл мне не говорил. На самом деле он ничего не говорил, но на пути сюда мы останавливались около ее дома. Я случайно увидела ее лицо, когда она открывала дверь. Она постарела. Но я совершенно точно уверена, что на фотографии была именно она. Подумав еще немного, моя собеседница добавила. Ну, хотя, может быть, и нет. Мне кажется, что от нее-то Эл и получил эту вырезку. Вы имеете в виду объявление? Да. Но ведь получается какая-то бессмыслица, верно? Может, он меня дурачила, может, это я что-то давно путала. Вы можете сказать, где находился ее дом? Да, могу, сказала она, но это стоит денег. И сколько же вы хотите? О, в объявлении же сказано 1000. Если я возьму меньше, Эл меня прибьет, Эл больше не вернется. Она встретилась со мной взглядом и не отвела глаз. Ты хочешь сказать, что он мертв? Да. Женщина сжалась в комочек на краю постели, как будто от известия о смерти Элла. Ее пробрала дрожь. Я ни минуты, ни секунды не верила, что мы когда-нибудь доберемся до Мексики. Она стрельнула в меня ледяными, как у неядовитой змеи, глазами. Это ты убил его? Нет. Фараоны. А почему вы подумали о них? Эл находился в розыске. Она обвела взглядом комнату. Мне надо выбираться отсюда. Но она по-прежнему не двигалась. Почему полиция его разыскивала? Он бежал из тюрьмы. Он как-то проговорился, когда сильно поддал. Мне бы надо было бросить его при первом удобном случае. Она поднялась с постели и как безумная всплеснула руками. А что же теперь с моим Фольксвагеном? Полиция, вероятно, уже забрала его. Мне надо отсюда сматываться. Ты меня отсюда и заберешь. Нет, поезжайте на автобусе. Женщина выпалила в меня несколько оскорблений, которые, впрочем, меня мало тронули, но когда я направился к выходу, она бросилась следом. Сколько вы мне дадите? Ну, ни о какой тысяче не может идти речь. Сотня. Сотня мне бы ее хватило, чтобы вернуться в Сакраменто. Вы из Сакраменто? Да, там живут мои родители, они... Они, правда, не горят желанием меня видеть, а родители Элла, у него их нет. Он из приюта какого? В каком-то городке к северу отсюда. Мы останавливались там по пути сюда. Он показал мне приют. Вы останавливались у приюта? Да нет же, нет, ты все перепутал, снисходительно объяснила она. Он показал мне приют, когда мы проезжали мимо него по шоссе. В нем мы не останавливались. Остановились мы в городе, раздобыть немного денег на бензин и еду. В каком городе? Один из городов со словом «Санта» в названии. Кажется, он назывался «Санта-Тереза». И каким же образом вы раздобыли денег на бензин? Эл достал их у какой-то крохотной старушки. Она дала ему $20. Эл очень хорошо умеет обходиться со старушками. Можете ее описать? Нет, нет. Пожалуй, нет. Обыкновенная маленькая старушка в маленьком старом домике на маленькой старой улочке. По-моему, Улочка была даже красивая по-своему, вся в деревьях с красными цветами, джакаранды. Женщина кивнула. Да-да, цветущие джакаранды. Эту женщину звали не миссис Сноу? Кажется, да. А та, о которой говорилось в объявлении, где она живет? На лице моей собеседницы появилось выражение глуповатой хитрости. А это стоит денег. Из-за этого все и началось. Я дам вам $50. Покажи их мне, чтобы я видела. Я достал из бумажника и протянул ей 50-долларовую бумажку, которую Френ Армистед дала мне на чай. Я был даже рад избавиться от нее, хотя сейчас у меня вновь появилось желание, что я одновременно и покупаю других, и продаю сам, как будто я снял комнату и пересдал ее кому-то другому. Женщина поцеловала банкнот. Это мой билет. Теперь я могу выбраться отсюда. Она ввела комнату таким взглядом, будто именно эта картина постоянно возвращалась к ней в ночных кошмарах. Вы собирались мне сказать, где живет та женщина? Разве? Она тянула время, сама уже испытывая от этого неудобства. Она живет в большом старом доме в лесу. Ну, это вы выдумали только что. Вовсе нет. О каком лесе вы говорите? Это где-то здесь, на полуострове. Я особо за маршрутом не следила. Пространство для меня растянулось. Но при движении по Эйнштейну... Движение по Эйнштейну? Это как? Ну, это когда вы куда-то стремитесь и лезете из кожи вон, гонитесь за ускользающей звездой, а пространство вдруг делает петлю. А, так как же насчет дома на полуострове? Женщина встряхнула головой, как встряхивают остановившиеся часы. Не вспомнить. У меня перед глазами эти маленькие городишки сливаются в сплошную вереницу. Мне не вспомнить. И Богу не вспомнить, в каком из них. А как этот дом выглядел? Очень старый, трехэтажный. И сверху его украшали две башни. Одна слева, другая справа. Цвет. Какой-то сероватый. Да, кажется так. Ну, из-за деревьев он выглядел серовато-зеленым. Каких деревьев? А вокруг росли дубы, ответила она.